Прошло много дней с тех пор, как Туран покинул дворец. Он дрался почти каждый день. Лишь иногда Макото давал передышку, если пленнику особенно сильно наминали бока. Бои были единственным развлечением в пути. Бандиты делали ставки, живо обсуждали, сумеет ли фермерский шакаленок выстоять сегодня или нет. Кричали, хлопали в ладоши, ругались и хохотали. Часто Туран оказывался побежденным, но случалось и по-другому. Он больше не брезговал намазаться жиром, каждый день упражнялся в клетке, подтягивался на верхних прутьях, отжимался, качал пресс. Туран Джай и раньше не был слабаком, теперь же мышцы все рельефнее проступали под кожей, плечи расправились, прямее стала спина. В одной из драк крючок ухватил его за отросшую шевелюру и приложил головой о борт телеги, едва не раскроив череп. После этого Туран отказался драться, пока ему не обрежут волосы. И Морс налысо обрил пленника своим раскладным ножом, до крови расцарапав темя. Сойдясь крючком вновь, Туран сделал подсечку, а когда бандит упал, прыгнув сверху, ударил коленями по ребрам. Крючок охнул и потерял сознание. Позже выяснилось, что одно ребро у него не то сломано, не то треснуло. Больше лопоухий в боях не участвовал. Караван приближался к границе степи, берегу Донной пустыни. Пейзаж менялся. Исчезли развалины древних построек, стало меньше птиц, куда-то пропали небольшие стада сайгаков, кочующие по пустоши в поисках оазисов. Впереди показался длинный узкий холм, по которому можно было подъехать к воротам моста. Но на пути к нему машины уткнулись в большой ржавый автобус, стоящий поперек накатанной колеи. Первым двигался мотофургон с красным флагом над крышей, прикрытый с боков мотоциклетками, которым что дорога, что бездорожье, все едино. Караван встал. Мотоциклетка и мотоцикл устремились вперед. Макото выскочил на подножку панчи и заорал, приказывая вернуться, но за ревом двигателей его не услышали. Через мгновение окна автобуса ощетинились оружейными стволами. Громыхнули выстрелы, мотоцикл вильнул, водитель откинулся назад, ноги взлетели к небу, он свалился на землю. На мотоциклетке раненый бандит судорожно вцепился в руль. Сидящий за ним попытался спихнуть товарища, чтобы перехватить управление, но не успел. Машина врезалась в автобус, и водителя швырнуло на ржавый борт. Из окна по пояс высунулся человек в кожаной куртке, усеянной заклепками. Приставил ствол к темени второго бандита, который, вылетев из седла, стоял на четвереньках посреди обломков и нажал на спуск. Взревели моторы. По сторонам от автобуса на дорогу выскочили приземистые черные машины с человеческими черепами, закрепленными на капотах. Вместо лобовых стекол – полосы металла. Вперед можно смотреть лишь сквозь узкие щели. В машинах сидели вооруженные люди, затянутые в черную кожу. «Кетчеры!» – крикнул кто-то, и по всему каравану загрохотали выстрелы. Стволы исчезли из окон автобуса. С ревом из-за остова выкатила еще пара из сине-черных машин. К капоту и бамперу одной были приварены трубы, образующие треугольный таран. На крыше красовался клыкастый череп акулы-мутафага из Донной пустыни. За ним торчала пулеметная турель с сиденьем. Туран наблюдал за происходящим из клетки. Изрыгая дым, автомобили кетчеров помчались по широкому кругу. Три, резко ускорившись, нырнули между самоходами клана. Бандиты беспорядочно стреляли, кетчеры палили в ответ. Крючок врезал Манису шестом по башке, ящер зашипел и побежал быстрее. Машина с акульим черепом пронеслась мимо телеги. Из открытой кабины на пленника смотрели двое кетчеров. За пулеметной турелью восседал здоровяк в кожаных штанах, жилете и перчатках-крагах. Ремешок массивного шлема врезался в двойной подбородок. Пулемет впечатлял. Туран еще не видел такого оружия. Несколько стволов спаяны в цилиндр, сзади длинная рукоять. Снизу приварен ящик, из которого к цилиндру тянется патронная лента. Здоровяк, наверное, он был главарем банды, развернул пулемет в сторону панча, но огонь открыть не успел. Мотоцикл с коляской нагнал его машину, и Малик прыгнул с сиденья на черный багажник. Блеснул нож, здоровяк взревел, машина унеслась вперед и скрылась за самоходом с флагом на кузове. Зато вместо нее рядом с телегой появилась другая. Водитель был мертв, пули продырявили капот, из-под него пробивались языки пламени. Усатый кетчер в шлеме с забралом, сидевший рядом с мертвецом, почти в точности повторил маневр Малика, забравшись на спинку сиденья, перепрыгнул на телегу. Крючок выхватил дробовик из сумки кобуры на спине. Ударив его, кетчер потянулся за большим пистолетом, торчащим из-за ремня. Бандит уронил обрез на дно телеги, бросив вожжи, схватил усатого и прижал его локти к бокам. Кетчер был на голову выше крючка и в плечах куда шире. К тому же бандит двигался неловко из-за поврежденного ребра. Он сдавил бока кетчера, а тот вырывался, пытаясь достать пистолет. Повозка качнулась, когда никем не управляемый ящер повернул, обегая автобус. Впереди ехали два бандитских самохода с цистернами на прицепах, мотоцикл и пара мотоциклеток. По бокам неслись легковушки кетчеров. Усатый навалился на крючка, но тот извернулся и прижал его к клетке. Ревели дизели, грохотали выстрелы, выхлопные трубы изрыгали вонючий дым. Мимо телеги пронеслась мотоциклетка. Ее преследовали две машины, украшенные черепами. Кетчер выпрямился, приподняв вцепившегося в него крючка, и сумел, наконец, достать пистолет. Бандит сжал локти кетчера так, что от натуги покраснело лицо, и все равно ствол пистолета медленно поворачивался. Еще немного, и усатый выстрелит в противника. Туран не ждал от кетчеров ничего хорошего. Сейчас он, по крайней мере, жив, а если они одолеют банду Макоты, то без лишних разговоров пристрелят пленника. Кетчеры – убийцы-кочевники, промышляющие грабежом караванов и одиноких торговцев, налетами на нефтяные вышки и небольшие поселки. У них нет постоянных лагерей, потому пленных они стараются не брать даже ради выкупа. Сунув руки между прутьями, он обхватил усатого за шею. Тот захрипел, попытался ударить нового противника, но крючок держал крепко. Туран сдавил горло, что было сил. Крючок сипло, выдохнув, вырвал у кетчера пистолет и выстрелил в решетчатое забрало, скрывавшее верхнюю часть лица. Между прутьями забрала плеснула кровь. Мертвец свалился возле клетки. Обессилевший крючок, уронив пистолет, на четвереньках пополз к своему обрезу. Пистолет упал на поверженного кетчера, и Туран схватил его. Он еще не видел такого красивого оружия. Узор на широком стволе, лакированная рукоять с железным кольцом и цепочкой, серебристый шомпол под стволом, Туран взялся за цепочку. Раздался крик, и он поднял голову. Ящер, взбудораженный грохотом выстрелов и ревом моторов, бежал со всех ног. Автобус остался позади. Дорога тянулась дальше, по вершине узкого холма. Мимо пронеслась командирская машина кетчеров. Сидящий рядом с водителем человек был убит. На спине мордатого здоровяка висел Малик. Кетчер держал бандита за волосы и тянул вперед, пытаясь перебросить через себя. Малик колотил его по плечам и голове. На полном ходу легковушка врезалась в мотоциклетку. Сваренный из труб таран поддел ее и подбросил. Мотоциклетка кувыркнулась в воздухе, из нее выпал бандит, с воплем покатился по земле, машина рухнула на него, и крик смолк. «Бросай!» — сказал крючок, целясь Турана из обреза. «Наружу бросай!» «Если бы не я, он бы тебя застрелил!» Туран кивнул на мертвеца в черной куртке. Крючок пожал плечами. «Ага, а теперь бросай, а то шмальну!» Туран кинул пистолет ему под ноги. Но вместо того, чтобы поднять оружие, Лопоухий вдруг заорал «Берегись!». С надсадным ревом со склона за краем дороги вынеслась машина кетчеров. Она взлетела, как по трамплину, и Туран кинулся на пол, увидев над собой бешено вращающиеся колеса. Бампер врезался в крышу клетки, повозка просела на бок, верхние прутья смяло. Упав на спину, крючок выстрелил из обоих стволов. Дробь прошила бензобак, полетели искры. Пронесшийся над телегой черный автомобиль ударился о землю и вспыхнул. От столкновения с ним клетка погнулась. Турана приложила к полу, но он хорошо видел происходящее. Взрывом машину швырнуло в мотофургон. Тот накренился, и водитель вывернул руль, чтобы самоход не опрокинулся. Туран заерзал, пытаясь выбраться из западни. Крючок, присев рядом, быстро переломил дробовик, зарядил и направил на пленника. «Лежи на месте! Никуда не суйся!» Туран только сейчас осознал, что телега встала. Машины каравана двигались мимо. Приподняв голову, он увидел лежащего на боку ящера с дырой в башке. На крышу проезжающего мимо панча выбрался Макота, вооруженный винтовкой с длинным стволом, в шляпе и с трубкой в зубах. В атамана сразу же выстрелили с нескольких сторон, но никто не попал. Когда Макота поднял винтовку, в пространство между панчем и телегой ворвалась черная машина с пулеметом на крыше. Мордатому здоровяку удалось сбросить Малика, теперь он стрелял, бешено вращая рукоять пулемета. Стволы крутились, и тот, что оказывался наверху, выплевывал короткий язык огня. От оружия шел дым. Полоса дыр прочертила борт панча, здоровяк откинулся назад, задирая стволы, чтобы достать очередью человека на крыше, но тут Макота выстрелил, и пулемет захлебнулся. Атаман снова вдавил спусковой крючок, командирская машина кетчера вильнула, пристегнутый ремнем главарь обвис на сиденье, когда пуля продырявила лоб под краем черного шлема. Неуправляемая легковушка слетела по крутому склону и врезалась в землю у подножия холма. Из-под капота повалил дым, еще пару мгновений мотор хрипел, потом взорвался. Оставшиеся в живых кетчеры, развернув свои машины, рванули в разные стороны от каравана. Люди Макоты палили вслед, пока атаман не приказал прекратить огонь. Караван остановился. Черные машины в облаках пыли мчались к горизонту, впереди виднелись ворота моста.